Эпилог. Жозефина смотрела на утренний Париж, и мыслями нет-нет да возвращалась к научной конференции. Прошло уже почти месяц, но кажется, что это было вчера. И сама конференция, и новый знакомый Вадим, который заинтересовался дневником Веры Шуазье, который та передала ее прабабушке. Кажется, он сделал поспешные выводы о том, что она заинтересовалась им как мужчиной. Он звонил ей несколько раз по скайпу, Жозефина вежливо беседовала с ним, не приступая границ. Со временем он поймет, что у него сложились ложные иллюзии и представления. Вадим забегал вперед, говорил о совместной научной работе, о том, что хотел бы поработать во Франции. Жозефина не рассказала этому молодому человеку всей правды. На самом деле ее прабабушку звали Ариадна, и она переехала с семьей в Париж после войны из Конго. Ее бабушка рассказывала историю рода. Захватывающее повествование. Ариадна была русской и бежала из Советской России. И в их семье бережно хранили тайну прабабушки. Материалы, вывезенные из Африки, хранились в семейном поместье на юге Франции. И бабушка говорила, что они еще ждут своего часа. Там была карта с указанием, где находился храм, в котором хранился Ковчег Завета. Этот храм нашел русский поэт Николай Гумилев. А вот куда делся Ковчег Завета? В документах были записи, предположения, беседы с людьми, которые могли быть причастны к тайнам. Под видом сбора песен и легенд Гумилев искал следы Ковчега Завета. Несмотря на то, что официально Ковчег Завета хранился в городе Аксуме на севере Эфиопии, в часовне церкви Марии Сионской, Жозефина все-таки думала, что это не настоящий ковчег, а настоящий еще не найден. Ариадна и Рихард, ее муж, прожили вместе почти 40 лет и умерли друг за другом с разницей в полгода. Потомки старшего сына Александра, у которого было трое детей, родственники Жозефины, жили и работали в разных странах, в Канаде, в США, в Австралии и даже в Аргентине. Они переписывались друг с другом, общались по скайпу, ездили при случае в гости. Но никто, кроме Жозефины, не интересовался историей семьи и не стал историком. Когда рухнул Советский Союз, бабушка ездила в Петербург, пытаясь отыскать родственников. Но все было безуспешно. И вот теперь Вадим Куприянов утверждает, что одна его знакомая интересуется Ариадной Бориславской. Когда Жозефина рассказала об этом бабушке, та согласилась с ней. Нужно съездить в Москву и поговорить с той девушкой. Кто знает, может быть, она выведет их на родственников. Сегодня она закажет билет и на следующей неделе полетит в Москву. Жозефина посмотрела на кота, сидевшего рядом. «Почему-то у меня предчувствие хороших новостей», — сказала она вслух. Но кот отвернулся и зажмурился, потом выгнул спину и, подойдя, потерся об ноги хозяйки. «Эх ты, обжора!» — рассмеялась Жозефина. «Пойдем, я тебя покормлю завтраком». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 2022 года. Звукорежиссер Александр Герасимов, читала Лора Луганская.